Глава четвертая. Имбирь плюс физические упражнения равно стройная фигура. Для каждой из нас все так относительно. Толстушка мечтает быть стройной березкой, а кому-то, вот парадокс, не хватает нескольких килограммов. Третья мечтает об идеальных ножках. Четвертая — о пышной груди. Пятая. Можно продолжать до бесконечности. А почему? Что значит быть красивой или обладать совершенными формами тела? Потому что идеал — это, конечно, хорошо, но такие варианты встречаются крайне редко. По большому счету, идеальная фигура является либо результатом работы хорошего пластического хирурга или стилиста, либо многочасовых изнурительных тренировок и жесткой диеты. Природа далеко не ко всем бывает щедра. И совершенные женские формы встречаются крайне редко. Но красивой, привлекательной и хорошей фигурой способна обладать любая женщина. Причем неважно, какого она роста, пропорций или конституции. Тут важнее другое — избавиться от собственных комплексов и ощущать себя молодой, красивой и желанной. А научившись ценить и понимать свою привлекательность, вам не составит никакого труда убедить в этом любого мужчину. Необходимо научиться ценить то, чем одарила вас природа, почувствовать свою красоту и обрести уверенность в себе. Затем объективно оценить недостатки и выбрать правильные средства для их компенсации. В этом я вам помогу. Для начала подскажу. Рецепт молодости от доктора Ос. Доктор Мехмед Ос является профессором хирургии и вице-председателем Колумбийского университета. Помимо этого, он является автором более 400 публикаций и медицинских книг. Его простые советы помогут сохранить молодость и предотвратить раннее старение. Доктор Ос советует отнестись к этим советам внимательно и реализовывать их в повседневной жизни. Для начинающих менять свою жизнь к лучшему рекомендуется распечатать их и прикрепить на холодильник. Необходимые специи. Имбирь снижает риск заболевания раком, понижает артериальное давление и улучшает пищеварение. Карри способствует устранению артритных болей и уменьшает риск болезни Альцгеймера. Паприка снижает кровяное давление и улучшает кровообращение. Розмарин улучшает деятельность головного мозга, помогает сосредоточиться и улучшает память. Корица снижает уровень сахара в крови и холестерина. Необходимые напитки. Зеленый можно белый чай. 4 чашки ежедневно. Красное вино 1 стакан ежедневно. Продукты. Антиоксиданты, черника, брокколи, тропические фрукты. Клетчатка увеличит ее количество в ежедневном рационе. Овсянка, зерновые, отруби и так далее. Оливковое масло, не подвергнутое термической обработке. 1-2 столовые ложки в день. Грецкие орехи, водоросли, бобовые. Упражнения. Доктор Ос считает, что следует сочетать мышечные нагрузки с йогой или другими техниками, развивающими гибкость, и медитацией. 30 минут в день мышечных нагрузок вполне достаточно. По возможности не пользуйтесь лифтом, а также делайте простые домашние упражнения, подтягивания и отжимания. Если нет возможности регулярно посещать занятия йогой, то достаточно изучить несколько основных упражнений, асан, и делать их ежедневно. 5 минут медитации в день позволяют сделать полную перезагрузку и очистить ум. Для медитации необходимо выбрать тихое место подальше от вибрационных и электромагнитных излучений. Сон и секс. Недостаток сна является одним из факторов, способствующих быстрому старению. Правильная подготовка ко сну поможет полностью восстановиться во время сна. Перед тем, как отправиться в кровать, необходимо заранее выключить компьютер и телевизор, успокоиться и очистить ум от дневных мыслей. По предположению профессора, недостаточный и некачественный сон старит человека на 2-4 года. Также профессор считает, что секс реже 2-3 раз в неделю также отнимает у вас почти 3 года. Классические китайские упражнения для похудения. Приемы китайского массажа для уменьшения жировых отложений в области живота. Избыточный вес не только негативно сказывается на внешнем виде человека, но и влияет на работу сердца и состояние здоровья в целом, делая нас более расположенными к сердечным болезням, гипертонии, диабету, артритам. Причины избыточного веса могут быть различными. Чрезмерное потребление жиров, нарушения в гормональной системе, недостаточная работа печени и почек, неполноценное питание и наследственные факторы. Главный среди них – избыточное потребление пищи и недостаток физической нагрузки, из-за которого калории в теле не расходуются, а преобразуются в подкожный жир. Его накопление приводит к избыточному весу. Согласно статистике, в большинстве случаев проблемы избыточного веса начинаются с талии и живота, и поэтому методы для снижения веса в первую очередь должны быть направлены именно на эти области. Дыхательные упражнения и массаж с одновременным использованием масла имбиря, представленные ниже, помогут вам эффективно снизить вес, смягчить и рассеять воздействие калорий от потребляемой пищи, снижая тем самым накопление подкожного жира и содействуя обмену веществ и расходу жира. Одновременно в процессе практики вы отрегулируете деятельность эндокринной системы, внутренних органов и метаболизма, уменьшите отложение жиров и укрепите мышцы живота. Но прежде чем мы перейдем к описанию упражнений и массажа, остановимся на 2 важных моментах. Первый — правильное дыхание. Второй — правильное питание. Основные типы дыхания. Естественное дыхание — это самый простой тип дыхания. Но не впадайте в иллюзию, что им владеет каждый. Обычно люди, не освоившие цигун, дышат затрудненно. К этому приводит неправильная поза, неудобная одежда, излишнее напряжение в теле и даже неправильная походка. Естественное дыхание можно использовать не только во время выполнения упражнений, но и в повседневной жизни. Стоит лишь правильно отрегулировать позицию тела и душевный настрой. Овладев этим, вы превратите любой вид деятельности в своеобразный цигун, и каждое действие будет приносить пользу. Естественное дыхание должно быть неглубоким, свободным, мягким, долгим. Это не просто набор слов. Постарайтесь вдуматься в них, а затем корректируйте позиции своего тела, чтобы ваше дыхание стало действительно естественным. Все упражнения цигун начинайте с естественного типа дыхания. Прямое брюшное дыхание. Это наиболее распространенный тип дыхания, используемый в цигун. Дыхание в цигун осуществляется преимущественно при помощи движений животом, втягивая и выпячивая его. Это так называемое брюшное или абдоминальное дыхание. При прямом брюшном дыхании на вдохе передняя стенка живота выпячивается вперед. Живот как бы надувается. Диафрагма при этом опускается вниз, создавая вакуум в легких и увеличивая объем вдыхаемого воздуха. На выдохе живот втягивается, диафрагма поднимается. Обратное брюшное дыхание. Этот тип дыхания прямо противоположен предыдущему. При вдохе передняя брюшная стенка втягивается вовнутрь, а мышцы живота чуть напрягаются. При выдохе передняя брюшная стенка выпячивается вперед, диафрагма опускается. Считая, что втягивая живот на вдохе, мы заставляем ци совершать круговорот по каналам цзиньло. Два типа брюшного дыхания. Первый – это естественный тип брюшного дыхания, который может быть как прямым, так и обратным. Во время такого дыхания не предусматривается концентрация внимания на циркуляции ци. Оно используется всегда в начальных стадиях упражнений, когда необходимо погрузиться в состояние покоя, расслабиться. Второй тип – глубокое брюшное дыхание. Оно достигается постепенным углублением и замедлением естественного брюшного дыхания. Важные советы по сбалансированному питанию. Взрослый человек обычно ест 3 раза в день, а перерыв между приемами пищи составляет около 5 часов. Поскольку пища остается в желудке приблизительно 4-5 часов, это вполне соответствует нормальной работе организма. Если перерыв слишком длителен, вы будете испытывать чувство голода. Если же слишком короток, пищеварительная система, не успевая справляться с работой, может начать давать сбои, что также скажется на аппетите. Исследования показывают, 3-разовое питание позволяет желудку и кишечнику полноценно перерабатывать пищу, усваивая из нее все необходимое. Итак, что же должно представлять собой наше 3-разовое питание? Китайская поговорка рекомендует: хорошо поешьте утром, дополна наешьтесь днем, вечером еды поменьше. Хороший завтрак и полноценный обед дадут организму необходимое количество энергии и питательных веществ, требуемое для рабочего дня или физической деятельности. В противном случае вы можете испытывать недостаток сахара в крови, учащенное сердцебиение, головокружение, рассеянность или утомление. Если же вы много съедаете на ужин и ложитесь спать с полным желудком, вас могут ждать несварение, ожирение, гипертония или ишемическая болезнь сердца. Особая опасность от переедания на ночь жирной и сладкой пищи подстерегает страдающих ишемической болезнью сердца. Для них это чревато инфарктом миокарда во сне, что не следует забывать людям среднего и пожилого возраста. Массаж акупунктурных точек живота. Для усиления эффекта от массажа можно использовать имбирное масло, о котором я писала в разделе «Имбирное масло для здоровья». Немного имбирного масла слегка вотрите в кожу живота, а затем пальцами правой руки толкайте и разминайте точки Шанвань, расположена на 5 цуней выше пупка, Джуньвань, расположена на 4 цуня выше пупка, Цянли, расположена на 2 цуня выше пупка, Цихай, расположена на 1,5 цуня ниже пупка, и Гуаньвань, расположена на 3 цуня ниже пупка. В течение 30 секунд до появления болезненных и распирающих ощущений повторите массаж левой рукой. Рисунок 1. Определение понятия «цунь». Для того, чтобы найти определенную акупунктурную точку, помимо использования различных ориентиров, например, органов чувств, границы лба с волосным покровом, ногтей, сосков, пупка, выпуклостей и вогнутостей в костной структуре, складок на коже и так далее, применяется единица измерения цунь. Есть несколько способов измерения цуня человека. Если вы согнете свой средний палец, то расстояние между кончиками складок межфаланговых суставов будет считаться одним цунем. За один цунь также берется ширина межфалангового сустава большого пальца. Ширина 4 пальцев указательного, среднего, безымянного и мизинца, плотно сведенных вместе с тыльной стороны ладони на уровне складки проксимального межфалангового сустава, составляет 3 цуня. Рисунок 2. Массаж живота. При массаже также советую продолжать применять имбирное масло. Левую ладонь положите на пупок, а правую положите на нее с тыльной стороны. И в таком положении выполняйте растирание и вращение по часовой стрелке обеими руками в течение минуты. Затем в течение следующей минуты выполните массаж живота против часовой стрелки, двигаясь от внутренней части к наружной, чтобы вся область стала теплой. Массаж пояснично-крестцовой области. Расположите руки по обе стороны позвоночника и совершайте поглаживающее движение сверху вниз и снизу вверх. Растирание выполняйте от центра спины к внешним сторонам, постепенно охватывая всю пояснично-крестцовую область в течение 2 минут до появления ощущения тепла на всем участке. Сдавливание и разминание живота. Пальцами обеих рук многократно поднимайте и разминайте ткани стенки живота в течение минуты. Толкание и растирание живота. Соединенными пальцами обеих рук, кроме больших, толкайте живот сверху вниз в течение 2 минут. Потряхивание живота. Расположите ладони рук по обе стороны нижней части живота. За счет силы рук быстро встряхивайте и трясите область талии в течение минуты. Сила должна быть сосредоточена в ладонях и пальцах. Поверхность кистей не должна отрываться от кожи, а плечи должны оставаться без движения. Избегайте давления. Этот прием эффективно устраняет застой и рассеивает скопления, расслабляет мышцы. Эффект воздействия. Все представленные выше приемы в сочетании с воздействием имбирного масла способствуют уменьшению жировых отложений в области живота, улучшают циркуляцию энергии ци и кровообращения, способствуют улучшению обмена веществ, позволяют ускорить процессы вывода токсинов и ядовитых веществ. Рекомендуется выполнять массаж утром и вечером. Дыхательное упражнение цигун для снижения веса. Если вы решили заняться цигун, то настоятельно советую вам сочетать физические упражнения, приведенные ниже, с приемом имбирного чая для похудения, многочисленные рецепты которого я привела выше. Первое. Упражнение «Лягушка». Сядьте ровно, скрестите ноги, руки, естественно, расположите на бедрах, ладони направлены вверх. Сгибая руки, расположите локти на коленях. Сожмите одну кисть в кулак. Мужчины сжимают в кулак правую руку, женщины — левую. И обхватите его другой рукой. Наклоните вперед верхнюю часть тела. Нагните голову и обопритесь лбом о кулак со стороны большого пальца. Слегка прикройте глаза, расслабьте все тело. Вы должны чувствовать себя в этом положении естественно и комфортно. Если принятое положение удобно для вас, ваш ум и нервная система должны войти в состояние покоя и расслабленности. Сперва подышав, почувствуйте, словно вы полностью истощены. Затем постарайтесь представить самое счастливое мгновение вашей жизни, чтобы в течение 1-2 минут полностью расслабиться и снять чувство тревоги. Вначале полностью сосредоточьте ум на дыхании. Свободно вдохните животом, то есть максимально выпячивая его. Затем медленно выдохните через рот. На выдохе расслабьте все тело и медленно и ровно выполните выдох до конца. После выдоха живот должен постепенно расслабиться. Сделайте новый вдох через нос. Он должен быть четким, медленным и ровным. По мере вдоха постепенно расширяйте живот, пока не наполните его воздухом. Когда почувствуете, что живот полон, задержите дыхание на пару секунд. Затем коротко вдохните и медленно выдохните. Схема дыхания следующая. Выдох, вдох, задержка дыхания на 2 секунды, краткий вдох, затем новый цикл. В ходе дыхания грудная клетка не расширяется и не сжимается, лишь только живот раздувается и сжимается, словно лягушка, надувающая и сжимающая при дыхании свое брюшко. Отсюда и название упражнения «Лягушка». Следует обратить внимание на степень полноты вдоха, которая разнится у людей. Дыхание выполняется медленно, живот наполняется максимально, но это сознательное действие, а не произвольная реакция живота. У упражнения имеются противопоказания, с которыми мы вам настоятельно рекомендуем ознакомиться. Если вы снижаете вес и нет никаких противопоказаний по состоянию здоровья, то выполняйте упражнение 15 минут по 3 раза в день. После завершения не открывайте глаза сразу, так как может закружиться голова. Медленно поднимите голову, поднимите руки перед грудью, потрите ладони друг о друга 10 или более раз и причешите волосы руками 3 раза. Открыв глаза, сожмите кисти в кулак, потянитесь вверх за руками и выполните глубокий вдох и выдох. Важные моменты. Сохраняйте естественное и расслабленное положение. Не расширяйте и не сжимайте грудную клетку. Используйте только брюшное дыхание. Практикуйте упражнения в тихом месте Перед выполнением обязательно проветрите помещение. Практикуйте упражнения 3 раза в день, по 15 минут на каждую сессию. Эффект воздействия улучшает циркуляцию крови во всем теле, что значительно улучшает обмен веществ, а значит, способствует снижению веса. Стимулирует капиллярное кровоснабжение лица, что благотворно сказывается на состоянии кожи и росте волос на голове. Подъем и опускание диафрагмы в результате глубокого дыхания массируют внутренние органы, содействуя передаче энергии ЦИ и уменьшению или устранению всех вредных последствий ограничения объема потребляемой пищи при снижении веса. Противопоказания. Упражнение категорически запрещено выполнять тем, у кого происходит кровотечение внутренних органов, и тем, кто проходит восстановительный курс после операции, если операция была сделана в течение последних 3 месяцев. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями или болезнями пищеварительной системы, рекомендуем практиковать упражнение не более 1-2 минут. Если после выполнения упражнения у женщин нарушаются сроки менструации, например, начинаются раньше обычного, или же они становятся обильными и протекают в болезненной форме, то следует либо практиковать упражнение 1-3 минуты, либо прекратить практику на некоторое время. Большинство людей с различными видами заболеваний, не указанными выше, могут практиковать упражнения 8-9 минут. Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. Упражнение «Лотос». Сядьте ровно, скрестите ноги, руки, естественно, расположите на бедрах, ладони направлены вверх. Медленно переведите руки к нижней области живота. Положите одну ладонь на другую. У мужчин сверху правая рука, у женщин левая. Слегка распрямите спину, вберите грудь и втяните подбородок. Уприте язык в нёбо, неплотно прикройте глаза. Расслабьте лоб, сохраняйте расслабленное и комфортное положение. Сделайте полный вдох и расслабьтесь. Затем постарайтесь представить самое счастливое мгновение в своей жизни. Задержите его в уме на 1-2 минуты, чтобы избавиться от тревог и расслабить ум. Полностью сосредоточьтесь на регуляции дыхания. В упражнении «Лотос» выделяют 3 этапа регуляции дыхания. Первый этап. Отрегулируйте свое дыхание сознательным усилием так, чтобы оно стало глубоким, ровным и полностью естественным. Дышите без явного поднятия и опускания груди и живота. Вы можете просто слушать свое дыхание, и оно постепенно станет тихим, углубится, удлинится, уточнится и станет ровным. Первый этап занимает 5 минут. Второй этап. Управляйте своим выдохом. Расслабьтесь на выдохе и, естественно, вдыхайте. Выдох должен быть глубоким, долгим, тонким, ровным и тихим. Второй этап занимает 5 минут. Третий этап. Перейдите от сознательного направляемого дыхания к дыханию естественному и непреднамеренному. Это не означает неосознанное дыхание. Вы все равно будете его ощущать. Какие бы мысли в это время ни приходили вам в голову, просто не следите за ними, понимая, что они все равно исчезнут. Таким образом, ваш ум постепенно снова сосредоточится на дыхании. Третий этап занимает 10 минут. Но вы можете практиковать его и 30, и 40, и даже 50 минут. Упражнение следует завершить так же, как и упражнение «Лягушка». Поднимите руки перед грудью, потрите ладони друг от друга 10 раз и причешите волосы 3 раза. Открыв глаза, сожмите кисти в кулаки, потянитесь вверх за руками и выполните глубокий вдох и выдох. Практикуйте упражнение «Лотос» 3 раза в день, либо после упражнения «Лягушка», либо в качестве самостоятельного упражнения. Важные моменты. Сохраняйте естественное и расслабленное положение. Старайтесь полностью сосредоточиться на регуляции дыхания. Как вариант, выполняйте упражнения, сидя на стуле, но при этом не опирайтесь спиной о спинку стула. Практикуйте упражнения в тихом месте. Перед выполнением обязательно хорошо проветрите помещение. Выполнение упражнения занимает 20 минут. Практикуйте его 3 раза в день. Вы можете выполнять его либо после упражнения «Лягушка», либо в качестве отдельного упражнения утром или вечером перед отходом ко сну. Эффект воздействия. Упражнения являются прекрасным средством борьбы с усталостью, депрессией и стрессом. Значительно улучшает обмен веществ и способствует лечению многих хронических заболеваний, улучшает циркуляцию крови и энергии ЦИ, помогает эффективно преодолевать вредные последствия ограничений объема потребляемой пищи при снижении веса. Вечерняя практика главным образом стимулирует подлинный естественный сон, под которым подразумевается полное расслабление тела для отдыха. Противопоказания. Упражнение категорически запрещено выполнять тем, у кого происходит кровотечение внутренних органов, и тем, кто проходит восстановительный курс после операции, если операция была сделана в течение последних 3 месяцев. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями или болезнями пищеварительной системы, рекомендуем практиковать упражнение не более 1-2 минут. Если после выполнения упражнения у женщин нарушаются сроки менструаций, например, начинаются раньше обычного, или же они становятся обильными и протекают в болезненной форме, то следует либо практиковать упражнение 1-3 минуты, либо прекратить практику на некоторое время. Большинство людей с различными видами заболеваний, не указанными выше, могут практиковать упражнения 8-9 минут. Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. Упражнение «Лягушка, поднимающая волны». Лягте на спину, согните ноги в коленях под прямым углом. Положите одну ладонь на грудь, а другую на живот. На вдохе выпятите грудь и подтяните живот. На выдохе втяните грудь и выпятите живот. Выпячивайте живот вперед, насколько сможете. Но не следует прилагать чрезмерные усилия, так как это может привести к утомлению и перенапряжению. При появлении дискомфорта в области груди или живота следует на несколько дней прекратить выполнение упражнения. Поскольку при вдыхании грудь и живот поднимаются и опускаются, словно волны, то упражнение так и называется — лягушка, поднимающая волны. Скорость дыхания должна быть аналогична тому, как вы дышите в повседневной жизни. Если дышать слишком быстро, то может закружиться голова. В данной ситуации следует замедлить выполнение. Учитывая, что данное упражнение притупляет чувство голода, не существует жестких временных ограничений. Его принцип можно озвучить так. Практикуйте упражнение всякий раз, когда вы голодны, и не практикуйте, если не голодны. Когда вы снижаете вес, вам волей-неволей приходится ограничивать свой рацион. Вследствие этого многие люди испытывают негативные реакции, такие как головокружение, слабость, понижение содержания сахара в крови. Упражнение помогает снизить отрицательное воздействие от ограничения питания и реально притупляет чувство голода. И если говорить о количестве выполнений, то большинство людей не испытывают чувства голода, если практикуют лягушку, поднимающую волны, 40 раз в день. Упражнение можно выполнять и в положении стоя. Важные моменты. Самое важное при выполнении данного упражнения заключается в том, чтобы на вдохе выпячивать грудь и подтягивать живот, а на выдохе втягивать грудь и выпячивать живот. Сознательный контроль при выполнении дыхания в разы увеличит эффект от выполнения упражнения. Выпячивая живот вперед, не прилагайте искусственно слишком больших усилий. В противном случае наступит быстрое переутомление и перенапряжение как всего тела, так и отдельных жизненно важных органов. Дыхание должно быть естественным, без специального замедления или ускорения. При ощущении дискомфорта в области груди или живота следует на несколько дней прекратить практику упражнения. Само по себе упражнение не окажет должного эффекта, только в сочетании с ограничением объема потребляемой пищи вы запустите механизмы снижения веса. Эффект воздействия. Упражнение способствует уменьшению чувства голода, которое возникает при ограниченном питании или избавлению от него. При снижении рациона питания, способствующего снижению веса, организм не получает в полном объеме пищевые вещества, жиры, белки, углеводы и так далее. Поэтому часто возникают головокружение, слабость, депрессии и понижение уровня сахара в крови. Упражнение «Лягушка, поднимающая волны» помогает смягчить такие негативные реакции, включить механизм сжигания избыточного жира и использовать выделяемую при этом энергию для повседневных потребностей. Механизм воздействия упражнения очень прост. Чувство голода возникает вследствие сжатия пустого желудка и возбуждения его слизистой оболочки желудочным соком. Выполнение упражнения способствует выведению желудочного сока в кишечник благодаря особым дыхательным методам, толчкам и сжатию желудка и кишечника, что также значительно снижает количество желудочного сока и возбуждение им слизистой оболочки за счет контроля над движениями груди и живота. Сжатие пустого желудка вы устраняете чувство голода. Противопоказания. Упражнение категорически запрещено выполнять тем, у кого происходит кровотечение внутренних органов, и тем, кто проходит восстановительный курс после операции, если операция была сделана в течение последних 3 месяцев. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями или болезнями пищеварительной системы, рекомендуем практиковать упражнение не более 1-2 минут. Если после выполнения упражнения у женщин нарушаются сроки менструаций, например, начинаются раньше обычного, или же они становятся обильными, и протекают в болезненной форме, то следует либо практиковать упражнение 1-3 минуты, либо прекратить практику на некоторое время. Большинство людей с разными видами заболеваний, не указанными выше, могут практиковать упражнения 8-9 минут. Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. Волшебные похлопывания. Упражнения, связанные с похлопыванием всего тела, достаточно просты и легки для выполнения. Их практика поможет укрепить кости и сухожилия, развить мускулатуру, повысить подвижность суставов, улучшит циркуляцию крови, усилит работу внутренних органов и обмен веществ, что скажется на фигуре. Ладонями или кулаками прохлопывается все тело. После прохлопывания остается чувство глубокой расслабленности и наполненности энергией. Движения становятся проворными и быстрыми, а голова свежей. Сочетание волшебных похлопываний с приемом имбирного чая только усилит оздоровительный эффект. Подобного рода упражнения легче приспосабливаемы к обстоятельствам и более мобильны, нежели массаж, выполняемый другим человеком, а потому более экономичны и эффективны. Обычным инструментом для таких процедур служат руки, но некоторые используют для похлопывания мешочки с песком. Первое. Похлопывание рук. Упражнение можно выполнять стоя или во время пешей прогулки. При выполнении упражнения стоя тело должно быть расслабленным, плечи и локти опущенными. Правой ладонью или кулаком похлопайте по левой руке сверху донизу, со всех четырех сторон, с каждой по 25 раз. 5 раз по 5 похлопываний. После этого выполните то же самое с правой рукой при помощи левой ладони или кулака. В сумме получится 100-200 похлопываний. Эффект воздействия. Упражнение эффективно укрепляет мышцы рук, делая их более рельефными, улучшает кровообращение и снимает закупорки в меридианах, ухудшающие течение энергии ци. Второе. Похлопывание поясницы и живота. Не скручиваясь в пояснице, правой ладонью или кулаком похлопайте по левой части живота, а левой ладонью или кулаком похлопывайте по правой части поясницы. После чего похлопайте правой рукой по левой части поясницы, а левой рукой по правой части живота. Обеими руками похлопывайте по верхней и нижней частями живота, а также по верхней, средней и нижней частями поясницы. На каждую сторону выполните по 100-200 похлопываний. Эффект воздействия. Упражнение эффективно укрепляет мышцы живота и поясницы, способствует уменьшению жировых отложений в области живота. Третье. Похлопывание по ягодицам. Левой ладонью или кулаком похлопайте по левой ягодице, а правой — по правой, по 50-100 раз на каждую сторону. Эффект воздействия. Упражнение эффективно укрепляет ягодичные мышцы, способствует уменьшению жировых отложений, помогает бороться с целлюлитом. Похлопывание по ногам. Стоя поднимите правую ногу, оперев пятку на какие-либо перила. Правой ладонью или кулаком похлопайте по бедру и голени, сверху вниз по 5 раз на проход. Затем похлопайте ногу по верхней, нижней, внешней и внутренней поверхностям. 5-10 ударов с каждой стороны. Затем левой рукой проделайте ту же процедуру с левой ногой. Эффект воздействия. Упражнение эффективно укрепляет мышцы ног, способствует уменьшению жировых отложений, улучшает кровообращение, предотвращает тем самым появление варикоза. Колонетика. Повышение упругости бюста. Развитые мышцы груди частенько навевают образ накачанного гиганта. И сколько бы об этом ни писалось во многих женских журналах, все равно часто слышишь, что такие тренировки доступны только мужчинам. Да ничего подобного. На самом деле женщинам, а так распорядилась природа, очень сложно добиться большой мышечной массы. Основная причина в нехватке гормона тестостерона, который в избытке вырабатывается у мужчин и в очень малом количестве у женщин. Существует прямая связь между уровнем тестостерона и мышечной массой. Поэтому даже у самых тренированных женщин никогда не будет столько мышц, как у мужчин. Без приема анаболитических средств женские мышцы расти не будут. Нам это не грозит. Мы генетически не в состоянии развить их больше, чем возможно. В среднем уровень тестостерона в женском организме составляет менее 0,1% от мужского. Наверное, так природа сохраняет нам женственность. То, что я вам предлагаю, называется колонетика. Это медленная, спокойная по форме гимнастика со статической нагрузкой. Она высокоэффективна и способствует подтяжке мышц и быстрому снижению веса и объемов тела. В сочетании с имбирной диетой активизирует иммунную систему организма. Идеально подойдет тем, кто предпочитает вдумчивое, спокойное занятие активным и сложным в координационном отношении танцевальным видом фитнеса. Это удивительно эффективная программа тренировок в сочетании с чаем из имбиря поможет создать гармоничный баланс между телом и разумом, позволит обрести отличную физическую форму, развить концентрацию и избежать травм. Создательница этой системы упражнений — голландская балерина Каллен Пинкней. Система упражнений названа в ее честь. Можно смело сказать, что из всех видов гимнастики именно колонетика дает возможность почувствовать свои мышцы, подтягивает кожу, дает энергию и повышает сексуальность. Это подтверждают женщины, занимающиеся колонетикой во всем мире. Разминка. Цель разминки — подготовить наши мышцы к предстоящей работе и повысить уровень функционирования основных систем организма. Разминка состоит из двух частей — общей и специальной. Общая часть разминки повышает функциональные возможности организма в целом. В общую часть разминки можно включить медленный бег, прыжки на скакалке, подвижные игры, общеразвивающие упражнения. Главное условие, чтобы эти упражнения не требовали чрезмерного напряжения и хорошо разогревали тело. Специальная часть разминки направлена на подготовку к активной деятельности тех групп мышц, которые будут задействованы в тренировке. Упражнения, выполненные в ходе специальной разминки, повышают работоспособность мышц, что позволяет мышцам без повреждений перенести нагрузки. Специальная часть разминки сокращает период вырабатывания организма в рабочий режим. Эффективно проведенная разминка повышает температуру тела на несколько градусов и вызывает благоприятные для активной физической деятельности физиологические изменения в организме. Эти изменения характеризуются повышением эластичности мышц как следствие улучшением их способности к расслаблению и сокращению, увеличением эластичности сухожилий и связок, ускорением кровоснабжения мышц и повышением насыщения их кислородом. Пожалуй, самым немаловажным фактором разминки – предупреждение травматизма во время тренировки, ведь мы занимаемся с целью укрепить здоровье, а не нанести ущерб своему организму. При выполнении упражнений разминки старайтесь ощущать реакцию своего организма. Ваше тело само подскажет, что хорошо для него, а что нет. Упражнение 1. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки свободно расположены вдоль туловища. Голову держите прямо, взгляд направлен вперед. Поднимите прямые руки вверх и максимально растяните спину и торс. Сгибая колени, выполните наклон туловища вперед-вниз с одновременным отведением рук назад. Во время разгибания туловища подтяните ягодицы, подайте таз вперед-вверх и вернитесь в исходное положение. Упражнение выполняйте свободно и раскованно, в среднем темпе. Количество повторений 5 раз. Упражнение номер 2. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Живот подтянут, руки свободно расположены вдоль туловища. Поднимитесь на носки, вытяните руки вверх и максимально подтянитесь всем телом. Плечи расправлены. Взгляд направьте на руки. Представьте, что вы устремляетесь ввысь. Задержитесь в этом положении на 10-30 счетов. Затем расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Упражнение номер 3. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Живот подтянут, руки свободно расположены вдоль туловища. Выполните полуприсед, немного согнув ноги в коленях. Слегка наклоните туловище вперед. Подтянитесь, вытянув руки вперед и чуть вверх, сохраняя при этом абсолютно прямое положение спины. Задержитесь в этой позе на 10-30 счетов, в зависимости от уровня вашей физической подготовки. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Упражнение номер 4. Исходное положение. Займите конечное положение предыдущего упражнения. Из этого положения плавно переведите прямые руки назад, так чтобы ладони внутренней стороны были направлены вверх. Шею и подбородок вытяните вперед. Сохраняйте абсолютно прямое положение спины. Эта поза должна быть похожа на позу пловца перед стартом. Задержитесь в этом положении на 10-30 счетов, в зависимости от вашего уровня физической подготовки. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Упражнение номер 5. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Живот подтянут, руки свободно расположены вдоль туловища. Выполните наклон туловища вперед, параллельно поверхности. Вытяните руки в стороны, колени прямые. Потянитесь, стараясь растянуть руки в стороны, а туловище вперед. Задержитесь в этом положении на 10-30 счетов в зависимости от вашего уровня физической подготовки. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Упражнение номер 6. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, живот подтянут. Руки свободно расположены вдоль туловища. Выполните глубокий наклон вперед. Коснитесь поверхности пола кончиками пальцев. Задержитесь в этом положении на 10-30 счетов в зависимости от вашего уровня физической подготовки. Затем медленно разверните туловище к правой ноге и обхватите ладонями лодыжку. Вы должны плотно прижаться грудью к ноге, лбом к колену, почувствовав натяжение мышц ягодиц и задней поверхности бедра. Снова задержитесь в этом положении и выполните то же самое, развернувшись к левой ноге. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Упражнение номер 7. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Живот подтянут, руки свободно расположены вдоль туловища. Выполните наклон туловища вперед, обхватите ладонями колени и разведите в стороны локти. Вы как будто хотите просунуть туловище между ног. Задержитесь в этом положении на 10-30 счетов в зависимости от вашего уровня физической подготовки. Почувствуйте натяжение мышц спины, ягодиц и задней поверхности бедра. Затем расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Упражнение номер 8. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги вместе, стопы соединены. Руки свободно расположены вдоль туловища. Выполните плавный наклон туловища вперед, мягко обхватите руками колени и уткнитесь в них носом. Задержитесь в этом положении на 10-30 счетов в зависимости от вашего уровня физической подготовки. Почувствуйте натяжение мышц ягодиц, спины и задней поверхности бедер. Затем расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Комплекс упражнений. Упражнение номер 1. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки расположены на поясе. Плавным движением выполните медленный поворот головы вправо. Вернитесь в исходное положение. Затем выполните медленный поворот головы влево и снова вернитесь в исходное положение. Темп выполнения медленный. Количество повторений 5 раз в каждую сторону. Упражнение номер 2. Исходное положение. Встаньте прямо. Ноги на ширине плеч, руки расположены на поясе или свободно опущены вдоль туловища. Слегка согните колени, подтяните ягодицы, подайте таз вперед вверх. Медленным плавным движением опустите подбородок вниз к груди. Затем медленно поверните подбородок к правому плечу, отведите его назад как можно дальше и поднимите вверх. Взгляд должен быть направлен вперед-вверх. Чтобы вернуться в исходное положение, медленно опустите подбородок вниз к плечу, затем также медленно переведите его к груди и поднимите голову. Выполните упражнение в другую сторону. Количество повторений 5 раз в каждую сторону. Упражнение номер 3. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе, голову держите прямо, взгляд направлен вперед. Слегка согните колени, поднимите вверх правую руку и потянитесь как можно выше, не поднимая при этом вверх плечо. Левую руку опустите на бедро, подтяните ягодицы, подайте таз вперед вверх, вытяните правую руку еще больше и выполните медленный наклон в сторону, продолжая вытягивать руку. Расслабьте шею и плечевой пояс и мягко, с амплитудой в несколько сантиметров, выполните наклоны в сторону. Чтобы вернуться в исходное положение, переведите правую руку в положение перед собой, согните колени, наклонитесь вперед и, не сгибая руку, выполните движение рукой и туловищем в левую сторону. Перед тем, как вернуться в исходное положение, подтяните ягодицы, подайте таз вперед вверх и встаньте прямо. Выполните упражнение в другую сторону. Темп выполнения медленный, плавный. Количество повторений 25 раз. Упражнение номер 4. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вытянуты в стороны и расположены на одном уровне с плечами. Ладони внутренней стороной направлены вниз, к поверхности. Слегка согните колени, подтяните ягодицы, подайте таз вперед вверх. Затем поверните ладони внутренней стороной вверх, чтобы большие пальцы были направлены в потолок. Медленным движением переведите руки назад за спину и поднимите их так высоко, как только возможно. Отведите плечи и голову назад и мягко, с амплитудой в несколько сантиметров, выполните движение руками вперед-назад, слегка соединяя и разъединяя руки. После выполнения согните локти и опустите руки вниз. Темп выполнения медленный, плавный, количество повторений 25 раз. Упражнение номер 5. Исходное положение. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях и соединены. Стопы прижаты к поверхности, руки расположены вдоль туловища. Возьмитесь руками за внутреннюю поверхность бедер и разведите локти в стороны и вверх. Плавным движением поднимите голову над поверхностью. Плечи автоматически последуют за головой. Округлите верхнюю часть туловища так, чтобы нос был направлен внутрь грудной клетки. Когда почувствуете, что больше не можете округлить шею и плечи, вытяните руки вдоль туловища, параллельно поверхности, и медленно, с амплитудой в несколько сантиметров, выполните движение руками вперед-назад. Во время выполнения расслабьте все тело, Напрягаются только мышцы живота. Медленным движением вернитесь в исходное положение. Темп выполнения медленный, плавный. Количество повторений 25 раз. Упражнение номер 6. Исходное положение. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы прижаты к поверхности, руки расположены вдоль туловища. Плавным движением поднимите вверх правую ногу. Обхватите ее за заднюю поверхность бедра, округлите локти, направляя их в стороны и вверх. Затем медленно поднимите над поверхностью голову и плечи. Округлите их так, чтобы нос был направлен внутрь грудной клетки. Опустите руки вдоль туловища, параллельно поверхности, и выпрямите левую ногу, но так, чтобы она не соприкасалась с полом. Затем медленно с амплитудой в несколько сантиметров выполните движение руками вперед-назад. Чтобы вернуться в исходное положение, сначала согните левое колено, затем правое колено, опустите груди и медленно поставьте стопы на поверхность. Опустите на пол голову и плечи. Выполнив упражнение на правую ногу, повторите его на левую. Количество повторений 25 раз на каждую ногу. Упражнение 7. Исходное положение. Сидя на поверхности, ноги раздвинуты в стороны настолько широко, насколько позволяет ваша растяжка. Но старайтесь избегать болевых ощущений. Упор руками сзади. Плавным движением поднимите обе руки вверх и выполните медленный наклон туловища вперед до тех пор, пока руки не коснутся поверхности. Затем согните руки и положите предплечья и локти на поверхность. В этом положении медленно с амплитудой в несколько сантиметров выполните плавные наклоны вниз. Расслабьтесь и с помощью рук вернитесь в исходное положение. Исходное положение. Сядьте прямо, правую руку положите на бедро, левую вытяните вверх. Слегка развернув плечи вправо, выполните медленный наклон туловища к правой ноге. Затем переведите правую руку к левой, скрестите руки на голени, разведите в стороны локти и медленно с амплитудой в несколько сантиметров выполните плавные наклоны к ноге. Расслабьтесь и, помогая себе руками, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение в другую сторону. После выполнения первых двух движений медленно соедините ноги вместе, согните колени одно за другим и плавно опустите туловище на поверхность, помогая себе руками. Исходное положение. Лежа на поверхности, ноги согнуты в коленях, стопы прижаты к полу, руки вытянуты вверху над головой. Плавным движением поднимите правую ногу вверх и выпрямите ее в колени. Затем обхватите руками ногу за заднюю поверхность бедра и разведите в стороны локти. В этом положении медленно с амплитудой в несколько сантиметров выполните подтягивание ноги к себе. При желании левую ногу можно выпрямить и положить на поверхность. Чтобы вернуться в исходное положение, сначала медленно согните правую ногу в колене и плавно опустите на поверхность. Поменяйте положение ног и повторите упражнение. Исходное положение. Лежа на спине, руки согнуты в локтях и расположены над головой, на одном уровне с плечами. Ладони направлены вверх. Плавным движением поднимите вверх правую ногу, согните ее в колене и прижмите к груди. Затем отведите ногу влево как можно дальше. При этом плечи и верхняя часть спины не должны отрываться от поверхности. Коснитесь коленом правой ноги пола и медленно, с амплитудой в несколько сантиметров, выполните движение ногой вверх-вниз. Чтобы вернуться в исходное положение, снова переведите согнутую в колене правую ногу к груди и опустите ее, выпрямляя на поверхность. Поменяйте положение ног и повторите упражнение. Так как вышеописанное упражнение включает в себя целую серию движений, я рекомендую не выделять их в отдельные упражнения, а выполнять непрерывно, одно за другим. Темп выполнения медленный, плавный. Количество повторений 10 раз в каждом движении на каждую сторону. Упражнение номер 8. Исходное положение. Стоя на коленях, опустите ягодицы на пятки. Спина прямая. Руки расположены на поясе. Плавным движением поднимите прямые руки вверх. Соедините кисти в замок и потяните корпус вверх. Затем приподнимите таз над пятками, слегка разведите бедра и подайте таз вперед вверх, как можно выше. Выполните медленные круговые вращения бедрами вправо и влево. Вращения старайтесь выполнять с маленькой амплитудой. Темп выполнения медленный, количество повторений 10 раз в каждую сторону. Пилатес. Растягиваем, увеличиваем, укрепляем все. Пилатес входит в пятерку лидеров среди различных оздоровительных направлений, возглавляющих так называемый хит-парад фитнеса. Я думаю, это связано с тем, что пилатес относится к системам, объединенным общим названием mind-body или разумное тело. А я всегда за здравый смысл. Вдумчивое отношение к своему телу, внимание к каждому движению, тихая музыка и спокойная обстановка, грамотно подобранные упражнения, определенная философия тренинга благотворно воздействуют не только на наше тело, но и на нашу психику, ослабленную стрессами, работой и многими другими социальными факторами. К тому же занятия идеально подходят тем, кто имеет слишком большой вес, не любит бегать и прыгать, кто недавно перенес травму, даже людям преклонного возраста. Ведь не секрет, что многих женщин угнетает поход в фитнес-клуб. Необходимо демонстрировать окружающим свое не всегда совершенное тело, приобретать абонемент и специальную одежду для тренинга. А что говорить о тренажерах, наводящих ужас своими приспособлениями? Многие не знают, как к ним подступиться. А пилатес — идеальный вариант для тренировок в домашних условиях. он не требует ни специальных приспособлений, ни какой-то определенной одежды. Да и новая мода диктует индивидуальность, то есть фитнес из группового становится более индивидуализированным. Последним писком моды профессионалы называют фитнес по телефону. Во всем этом заложен огромный смысл. Групповой тренинг не может индивидуализировать нагрузку. Например, кому-то слишком тяжело, а кто-то просит ускорить темп. Из всего вышесказанного можно сделать вывод. Кроме идеальной фигуры, нас все больше интересуют здоровье, эмоции, душа, психология. Все это вы найдете в пилатесе. В сочетании с имбирной диетой, недаром же его называют системой, помогающей управлять своим телом. Разминка. Упражнение 1. Исходное положение. Лежа на мате, подложите под голову плоскую подушку. Шея расслаблена и параллельно полу. Стопы параллельны, расстояние между ними ровно ширине бедер или ширине плеч. Пальцы стоп должны быть четко направлены по одной линии. Расположите руки на животе. Разведите локти в стороны. Лежа в позиции релаксации, постарайтесь расслабиться и сосредоточиться на выполнении упражнения. Добивайтесь, чтобы все существующее напряжение в вашем теле покинуло его. Расслабьте бедра и мышцы около тазобедренных суставов. Расслабьте шею. Убедитесь, что ваш таз находится в нейтральном положении. Не поднимайте его и не выгибайте спину. Переместите руки на нижний край грудной клетки. На вдохе максимально раздвиньте грудную клетку вширь. На выдохе сомкните бедра. Расслабьте грудину. Повторите 4 раза. Затем сосредоточьтесь на нижней части живота. Вдохните полной грудью. Выдыхая, одновременно подтяните мышцы тазового дна вверх, а низ живота к позвоночнику. Следите в этот момент, чтобы ваш таз и позвоночник оставались в неподвижном положении. Копчик был прижат к полу. Мышцы тазобедренных суставов, не напрягались. Сохраняйте подтянутость мышц при выполнении еще 4 вдохов и выдохов. Полностью расслабьтесь после выполнения подготовительного упражнения. Упражнение 2. Исходное положение. Сидя, ноги согнуты в коленях, стопы соединены. Не притягивайте стопы чересчур близко к туловищу. Выровняйте таз, убедившись, что сидите на седалищных буграх. Выполните подготовительный вдох и потяните вверх туловище. Выдыхая, потяните мышцы тазового дна вверх, а нижнюю часть живота к позвоночнику. Вытягиваясь вверх, наклоните туловище вперед и расслабьтесь в этом положении. Выполните 10-12 вдохов и выдохов в этом же положении. Вдох направляйте в нижнюю часть грудной клетки. Руки свободно расположены на щиколотках, шея вытянута. Ни в коем случае не откидывайте голову назад. Лопатки сомкнуты и расслаблены. Выполнив заданное количество вдохов и выдохов, не расслабляйте мышцы тазового дна и низ живота. На выдохе медленно вернитесь в исходное положение. Завершив предыдущее растягивание, выпрямите одну ногу перед собой. Выровняйте таз, убедитесь, что по-прежнему сидите на седалищных буграх. Прямая нога должна располагаться на уровне тазобедренного сустава, параллельно ему. Подошва согнутой ноги на внутренней стороне колена. Стопа расслаблена. Выполните вдох и потянитесь вверх вдоль позвоночника. Выдыхая, подтяните мышцы тазового дна и низа живота. Вытягиваясь вверх, наклоните туловище вперед. Очень важно не заваливаться на выпрямленную ногу, а распределять все равномерно. Расслабившись, выполните 10-12 вдохов и выдохов. Дышите широко, наполняя воздухом низ грудной клетки. В этом положении вытяните шею, опустите лопатки, руки расположите перед собой. Ваш вес должен свободно распределяться между двумя ягодицами. Выполнив заданное количество вдохов и выдохов, на выдохе подтяните таз и низ живота. Затем медленно вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение, вытянув вперед другую ногу. Во время исходного положения тянитесь вверх макушкой головы. Не напрягайте колено вытянутой ноги. Она должна быть расслаблена. Если вам пока еще не позволяет гибко сделать правильный наклон, не пытайтесь искусственно ускорить движение. Сразу после выполнения предыдущего упражнения вытяните обе ноги вперед параллельно друг другу. Стопы расслабьте. Старайтесь макушкой головы тянуться вверх. Упражнение 3. Выполните вдох и потянитесь. Выдыхая, подтяните вверх мышцы тазового дна, а брюшные мышцы к позвоночнику, втягивая низ живота. Потянувшись вверх, медленно наклоните туловище вперед. Расслабьтесь в этом положении. Дышите, наполняя воздухом низ грудной клетки, а затем выполните 10-12 вдохов и выдохов. При этом шея должна быть вытянута, лопатки опущены, макушка головы тянется вперед. При наклоне не напрягайтесь. Если вам недостает гибкости, не усердствуйте, стараясь наклониться как можно ниже. Если ощущаете напряженную боль под коленями, заканчивайте упражнение. Выполнив заданное количество вдохов и выдохов, на выдохе снова подтяните тазовые мышцы и нижнюю часть живота и медленно вернитесь в исходное положение. Каждый раз при возвращении в исходное положение из наклона почувствуйте выпрямление всех позвонков. Исходное положение. Лежа на спине, голова на плоской подушке, подбородок параллелен полу, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине бедер, параллельны и плотно прижаты к поверхности. Руки свободно расположены вдоль туловища. Естественно, дыша, подтяните мышцы тазового дна вверх, а брюшные – к позвоночнику. Затем ритмично поднимайте и опускайте ягодицы, каждый раз касаясь ими пола. Общее количество повторений – 50 раз. Во время выполнения верхняя часть туловища расслаблена. Упражнение 4. Исходное положение. Лежа на спине, под голову можно положить плоскую подушку. Ноги согнуты в коленях, стопы соединены. Между коленями зажата подушка. До начала выполнения упражнения Убедитесь в нейтральном положении таза. Сделайте глубокий вдох. На выдохе подтяните мышцы тазового дна и низа живота. Сожмите подушку коленями. Продолжая естественно дышать, сжимайте подушку и работайте мышцами пресса и тазового дна до счета 10. Расслабьтесь и повторите упражнение еще 4 раза. Во время выполнения не поджимайте таз и не отрывайте копчик от поверхности. Убедитесь в правильном положении таза, просунув ладонь под поясницу. Если движения неправильные, спина будет давить на руку. Упражнение 5. Исходное положение. Лежа на спине, стопы параллельны и находятся друг от друга на расстоянии не больше ширины ладони. Руки расслаблены и расположены ладонями вниз, вдоль туловища. Расстояние от стоп до ягодиц не превышает 30 сантиметров. Вам понадобится пухлая подушка, которую необходимо зажать между коленями. Вдохните, на выдохе подтяните тазовые мышцы вверх, а брюшные к позвоночнику, сжимая подушку коленями. Одновременно слегка оторвите копчик от пола. Снова вдохните, на выдохе, подтягивая мышцы таза вверх, а брюшные к позвоночнику. Медленно вернитесь в исходное положение. Вдохните, на выдохе, подтяните мышцы таза и живота. Приподнимите над полом большую часть спины. Вдохните, выдохните и снова вернитесь в исходное положение. Опускайтесь медленно, позвонок за позвонком. Продолжайте подниматься и опускаться каждый раз на выдохе, приподнимая над полом все большее количество позвонков. Находясь в верхней точке подъема, вдыхайте, затем на выдохе растягивайте позвоночник, опуская его на поверхность. Следите за тем, чтобы постоянно сжимать подушку и держать подтянутыми мышцы живота. Общее количество повторов упражнения 5 раз. Упражнение 6. Исходное положение. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине бедер, параллельны друг другу. Руки вытянуты в стороны на уровне плеч, ладони направлены вверх. Выполните вдох, на выдохе подтяните мышцы таза и живота. Медленно контролируя положение тела, следите за тем, чтобы лопатки были плотно прижаты к полу. Поверните колени вправо, голову влево. Кисть левой руки ладонью вниз. На вдохе, держа мышцы таза и живота подтянутыми, верните голову, колени и кисть в исходное положение. Повторите упражнение 10 раз в каждую сторону. По мере увеличения силы и выносливости перейдите на более усложненный вариант данного упражнения. Он заключается в том, чтобы выполнять те же движения, удерживая согнутые в коленях ноги на весу. Упражнение 7. Исходное положение. Примите позу релаксации. Вдохните. На выдохе подтяните мышцы таза и живота. Затем поднимите правую ногу, согнутую в колене. Следите за тем, чтобы копчик постоянно оставался прижатым к полу. Сделайте вдох. На выдохе подтяните мышцы живота и таза. Затем разведите в тазобедренном суставе поднятую правую ногу, по возможности так, чтобы стопа приблизилась к левому колену. Во время выполнения сохраняйте неподвижное положение таза. Вдохните и выдохните. Подтяните мышцы таза и живота и вернитесь в исходное положение, в позу релаксации. Повторите упражнение 8 раз с каждой ноги. Упражнение 8. Исходное положение. Поза релаксации. В исходном положении постарайтесь расслабить шею, лицевые и грудные мышцы, добиваясь жесткого соприкосновения лопаток с поверхностью. Шея и затылок должны быть вытянуты, но без напряжения. Выполните медленные повороты головы вправо и влево, каждый раз возвращаясь в исходное положение. Не следует силой или быстро поворачивать голову. Добившись расслабления шейных мышц, при исходном положении слегка опускайте подбородок вниз. Затем верните голову в начальное положение и выполните 8 раз повороты головы и опускание подбородка. Схема следующая. Исходное положение, поворот головы, исходное положение, опускание подбородка. Исходное положение, поворот головы в другую сторону, исходное положение, опускание подбородка, исходное положение и так далее. Необходимо учитывать при выполнении этого, казалось бы, легкого упражнения следующее. Повороты осуществляйте естественным образом. Во время наклона подбородка не приподнимайте голову над полом. Старайтесь поворачивать голову, не нарушая центральную ось, то есть строго вправо и влево, а не вправо вверх или вниз, например. Комплекс упражнений. Упражнение 1. Исходное положение. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине бедер. Согните руки в локтях и расположите на полу следующим образом. Кисти прижаты к поверхности, локти на уровне плеч, предплечья параллельны корпусу, ладони направлены вверх, пальцы вперед. Глубоко вдохните. На выдохе подтяните мышцы живота и тазового дна и начните медленно продвигать локти вдоль корпуса. Вы должны почувствовать, как напрягаются мышцы спины, а лопатки сводятся внизу. Для эффективной проработки мышц старайтесь не отрывать тыльные стороны ладоней от пола. При необходимости поверните кисти вовнутрь, чтобы по полу скользили края больших пальцев. Также сохраняйте исходное положение предплечий. Не отрывайте их от поверхности. Держите параллельно полу. Глубоко вдохните. Выдыхая, верните руки в исходное положение. Повторите до 8 раз. Упражнение 2. Исходное положение. Лежа на животе, ноги параллельны, стопы на ширине бедер. Сложите пальцы в форме ромба и расположите под лбом. Локти направлены в стороны, лопатки расслаблены. Вдохните и потянитесь во всю длину своего тела. На выдохе подтяните мышцы живота и тазового дна. Опустите вниз лопатки, а голову приподнимите вверх на несколько сантиметров. Вдохните и задержитесь в этом положении несколько секунд. Выдохните и вернитесь в исходное положение. Продолжайте вытягивать тело во всю его длину. Повторите упражнение еще 1 или 2 раза. Не допускайте запрокидывания головы назад. Взгляд направляйте только в пол. Упражнение 3. Исходное положение. Лежа на животе, для комфорта положите под лоб небольшое свернутое полотенце. Руки выпрямлены вдоль туловища. Ладони направлены к бедрам, ноги вместе, носки вытянуты, шея выпрямлена. Вдохните и потянитесь во всю длину своего тела. На выдохе напрягите мышцы живота, соедините лопатки и приподнимите над полом верхнюю часть тела. Пальцы выпрямлены. Не откидывайте голову назад. Взгляд все время направлен в пол. Прижимайте бедра друг к другу. Стопы от поверхности не отрывайте. На вдохе потяните тело в длину, от макушки до кончиков пальцев на ногах. Выдохните и медленно опуститесь в исходное положение. Повторите упражнение еще один или два раза. Упражнение 5. Исходное положение. Стоя, ноги на ширине бедер, колени слегка согнуты и находятся на одной линии со стопами. Наклоните туловище вперед. Голова, шея и спина образуют одну прямую линию. Взгляд направлен вперед и вниз так, чтобы не ощущать напряжение в задней части шеи. Руки расположены немного сзади туловища, как показано на рисунке. Ладони направлены назад. Вдохните и потяните позвоночник вверх. На выдохе подтяните мышцы живота и тазового дна. Опустите лопатки вниз, соединяя их друг с другом. Затем старайтесь соединить руки, пытаясь соприкоснуться большими пальцами. Вдохните и задержитесь в данной позиции на несколько секунд. Расслабьтесь на выдохе и верните руки в исходное положение. Повторите упражнение 6-8 раз. После выполнения заданных повторов медленно выпрямитесь, вытягивая вверх позвоночник и шею. Упражнение 6. Исходное положение. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, чтобы усилить эффект и одновременно с трицепсами проработать бедра, зажмите между колен мячик небольших размеров и сохраняйте напряжение во время всего выполнения упражнения. Возьмите в руки одну гантель, вес от 1 до 3 килограммов, и расположите над головой так, чтобы слегка согнутые в локтях руки располагались точно над плечами. Вдохните, на выдохе подтяните мышцы тазового дна и живота, затем медленно сгибайте руки, опуская гантель к голове. Локти зафиксированы и неподвижны. На вдохе верните руки в исходное положение, не до конца выпрямляя локти. Общее количество повторений до 25 раз. На начальном этапе новичкам советую использовать только легкий вес. Упражнение 7. Исходное положение. Стоя в одной руке гантель, вес от 1 до 2 килограммов, другая опирается на любой предмет, например, стул. Ноги на ширине бедер слегка согнуты в коленях. Туловище наклонено вперед. Потянитесь макушкой вверх. Спина, шея и поясница до копчика расположены на одной прямой линии. Согните руку с гантелей, вдохните. На выдохе подтяните мышцы живота и тазового дна и плавно отведите руку назад, выпрямляя локоть. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение по 12 раз каждой рукой. Чтобы усложнить упражнение, добавьте движение кистью после того, как выполните разгибание руки назад. После выпрямления локтя на вдохе вытяните запястье с гантелью назад вверх. На выдохе верните кисть в исходное положение. Это движение можно выполнять самостоятельно по 6 раз подряд каждой рукой в сочетании с предыдущим этапом упражнения. Упражнение 8. Исходное положение. Стоя, ноги на ширине бедер, обхватить палку, руки прямые, но не напряженные. Расстояние между руками около метра. Локти расслаблены. Вдохните и потяните вверх позвоночник. Выдыхая, подтяните мышцы живота и тазового дна. Медленно широким круговым движением заведите руки с шестом за спину до касания ягодиц. Эффект должен заключаться в том, чтобы перемещать руки одним движением, не сгибая в локтях. На вдохе поднимите шест перед собой. На выдохе заносите за спину и возвращайте руки в исходное положение. Правильное выполнение упражнения зависит от расстояния между руками. Чем шире хват, тем легче выполнять упражнение единым движением, не сгибая руки в локтях. По мере развития подвижности суставов сокращайте расстояние между руками. Следите за тем, чтобы не получить травму. Это особенно касается новичков, сразу пытающихся узким хватом выполнить движение руками. Общее количество повторений до 10 раз. Упражнение номер 9. Исходное положение. Поставьте ноги на ширину, чуть превышающую ширину бедер. Возьмите в руки гантели, вес от 1 до 2,5 килограмма. Согните ноги в коленях, подтяните живот и таз. Наклоните туловище вперед. Выполняя упражнение, старайтесь постепенно, еще раз, постоянно вытягиваться вверх и сохранять напряжение мышц живота и тазового дна. Шея вытянута вверх, для чего направляете взгляд на определенную точку на полу. Руки слегка согнуты в коленях и вытянуты вперед. Ощущение должно быть таким, будто вы обхватываете толстый, округлый предмет, например, ствол дерева. На вдохе потяните позвоночник, на выдохе поднимите руки через стороны вверх, до уровня плеч. Локти остаются согнутыми, движение плавное, медленное, без рывков. Почувствуйте, как соединяются друг с другом лопатки. На вдохе вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 8-12 раз. Заминка. Упражнение 1. Исходное положение. Стоя, ноги на ширине бедер, вес тела равномерно распределен между стопами. Колени расслаблены, а значит слегка согнуты. Таз нейтрален, копчик направлен вниз. Вдохните, потяните спину, максимально расслабьте шею и голову. На выдохе опустите вниз подбородок, позволяя голове медленно склониться вниз под собственной тяжестью. Руки свободно свисают вниз. На вдохе медленно наклоните туловище вниз, позволив голове и рукам повиснуть еще более свободно. выдохните и опустите копчик вниз, подавая лобковую кость вперед, при этом туловище полностью округлено и расслаблено. Медленно и плавно вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 5 раз. Упражнение 2. Исходное положение. Стоя спиной к стене, расстояние около 30 сантиметров. Согните колени и обопритесь о поверхность. Стопы расположить параллельно друг другу. Выполните движение, аналогичное вышеописанному упражнению. Данное упражнение идеально подходит тем, кто испытывает боли в спине или другие проблемы с позвоночником. Упражнение 3. Исходное положение. Лежа на боку, голова на плоской подушке. Ноги согнуты под прямым углом, спина прямая, но не напряжена. Сохраняйте естественный изгиб позвоночника. Руки выпрямлены перед собой, на уровне плеч. Ладони направлены друг к другу. Из исходного положения сделайте вдох. На выдохе медленно поднимите верхнюю руку и плавно отведите назад. Важно, чтобы взгляд был направлен на руку, и, соответственно, голова двигалась одновременно с рукой. Ваша задача – коснуться пальцами пола. Не форсируйте события, если у вас не получится с первого раза. Старайтесь держать таз неподвижным, а колени соединенными. На выдохе медленно верните руку по широкой дуге в исходное положение. Повторите упражнение 6 раз, повернитесь на другой бок и выполните заданное количество раз в другую сторону. Упражнение 4. Примите позицию релаксации, описанную в самом начале разминки. Из этого положения начните расслабление всего тела с кончиков пальцев. Расслабьте щиколотки, икры, колени, бедра, кисти рук, локти, плечи, грудь, шею. Расслабьте челюсть, губы сомкнуты, глаза закрыты, мышцы лица расслаблены. Дышите свободно. Расслабившись, не менее важно правильно выйти из релаксации, так как ни в коем случае нельзя резко вскакивать из положения лежа, положение стоя. Плавно поверните голову на бок, пошевелите пальцами рук, затем ног. Медленно перекатившись на бок, полежите несколько минут и, помогая себе руками, встаньте.